Как уже говорил, я могу менять форму пластин по собственному желанию. А потому, у меня теперь были не просто пластины перед кулаками, а подобие золотистых полуперчаток, что обволакивали мои кулаки. Эти перчатки также были созданы из наложенных друг на друга пластин. Но не в этом была самая соль. Теперь, там, где у меня были костяшки сжатой в кулак руки, на золотистых перчатках появилась дополнительная полоска. Она служила двум целям: это укрепляло саму конструкцию, делая ее еще более стабильной. Ну и на ней теперь красовались два золотистых шипа. Одно только это позволило мне еще больше увеличить силу удара. И даже больше. Дело в том, что теперь при каждом ударе создавались этакие золотистые воздушные волны, что по своему виду напоминали мои перчатки. И как показала практика, удар этой волны был не слабее, чем удар самого кулака, только эффект был направлен глубже, внутрь объекта. Что удивительно, мой прогресс в освоении техники застопорился на уровне в 99% и окончательно завершился, только когда я освоил этот удар. Не думал, что тут будет все настолько сложно в этом плане. По крайней мере, когда я изучал эту технику в прошлом мире, меня признали мастером, когда я голой рукой разбил каменный валун. Естественно, что при этом не должна была пострадать рука, даже кожу не должен повредить. А что говорить про мастеров, что поднялись выше железного кулака, видел я их экзамен, они там стальные пластины руками пробивали. Но тут все было несколько жестче, в плане требований, но я добился своего, и система это признала. Вами начат процесс освоения техники каменного кулака. Освоение. 100%. Свойства. Увеличивается прочность всего кистевого сустава, их прочность достигла каменной прочности. Создает энергетическую волну, что повторяет форму вашего кулака, наносит не только внешние, но и внутренние повреждения. Уже опытным путем установил, что пока, я надеюсь, что именно пока, моя дальность этой способностью была всего 2 метра. Так себе расстояние, откровенно говоря, но иметь возможность навредить врагу, даже на такой дистанции, это дорогого стоит. Так что тренировки я не только не закончил, а только усилил. Теперь же в бадье, что переехала со мной в новый дом, была полностью заполнена металлическими частями. Чего только в ней не было, от обрезков до откровенной стружки. Хлам короче, но для меня главное, что все это работает. Все это время нас никто не трогал, но я чуть ли не физически ощущал, как утекает время. Но тянулся месяц за месяцем, и все по-прежнему оставалось тихо. Настолько, что это меня только удручало. От этого я становился только злее, отчего даже начал срываться. Так сильно меня нервировала данная ситуация. Но как бы там ни было, полгода затишья дала мне развиться, не так сильно, как мне того хотелось, но некий прогресс у меня все-таки был. Я достиг одной из критичных точек своего развития, а именно четверти. Уже сейчас, если сравнивать голые цифры, то я был на уровне закалки сердца, но это только цифры. А ведь был еще опыт и некоторые навыки, в том числе и техники. Но даже так, я не был уверен, что справлюсь с предстоящими событиями. Имя. Беран Ярсалджок. Возраст. 12 лет. Статус. Низший. Характеристики. Сила. 18,5. Ловкость. 24,73. Выносливость. 23,68. Скорость. 17,95. Ментал. 21,7. Энергия. 28,45. Закалка. Стадия закалки тела. Вот чего я успел добиться за все время, что уже обитал тут, а это порядка 9 месяцев. Не знаю, насколько большой это прогресс, так как подобных мне я еще пока не встречал. Но и того, что я видел и узнал, мне хватало, чтобы понять, что я прогрессирую достаточно быстро. Но в последние дни мой прогресс значительно снизился, а все из-за витающего в воздухе напряжения, что так и сковывал мои мысли. И когда, все-таки пришло сообщение, что на моих парней напали, да не просто, а достаточно сильно избили, а за ним еще несколько сообщений, такого же плана, я понял, что то, что я так ждал, настало. И от осознания этой мысли меня даже как-то попустило, а на лицо сама собой выползла кровожадная улыбка. Мне всегда было проще действовать, исходя из ситуации, чем чего-то ждать. Особенно, когда ты чувствуешь нарастающее напряжение. А когда ты уже знаешь, с чем имеешь дело, то бороться с этим в разы проще. Глава 16. Череда неприятностей. Жизнь – дерьмо, а ты бери лопату и начинай разгребать. А сопли может и каждый неудачник пускать. Дин Винчестер. Но, как оказалось, что не так-то и проще. Особенно когда столько всего, и ты просто не знаешь, с чего начать. Взять хотя бы парней. На них совершали нападения не просто так, а с большим умыслом. Если быть точным, то били всех и сразу. И не просто били, а били из-под тишка. Да так, что они не видели, кто на них нападал. Из-за чего нельзя было кому-то конкретному это предъявить. Хотя, как раз с этой проблемой, было справиться относительно просто. Достаточно было провернуть нечто подо мной и самим. Ну и двойную слежку еще никто не отменял. Так что выяснить, кто именно на нас напал, у нас получилось. И вот эти знания и печалили. Против нас выступили общим фронтом. Во всем этом была только одна позитивная новость. Пока они все действовали разрозненно и о чужом участии не знали. Это раскрылось тоже легко, даже допрашивать никого не пришлось, почти. Но это не отменяло того, что их действия все же кто-то контролирует. Собственно, именно это и настораживало. Ну не могли эти босяки договориться между собой, чтобы скоординировать свои атаки. А координация точно была, иначе нас бы так лихо не выбивали. Также это подтверждалось тем, что каждый раз это были разные группы. Если брать наш район, в котором и действовала моя группа, то тут таких же групп еще десяток. Это я не считаю еще с десяток еще более мелких группок. Даже под нашей группой, помимо Зака и некогда Нила, было еще две мелкие группки. Вот и выходило, что каждый раз, а это каждый день, на наших нападали разные группы. Чередовались они странным образом, из-за чего за неделю ни разу не нападали на одних и тех же. Дошло уже до того, что мои боялись выходить на улицу. Били их хоть и сильно, но без переломов и травм, несовместимых с жизнью. Вот и получалось, что против нас ополчились все группы района, что уже само по себе нонсенс. И опять же, договориться они между собой не могли, даже за такое продолжительное время. А все почему? Да потому что кто-то из них должен был быть выше других, что они позволить уже не могли. Потому, из всего этого дела, торчат чьи-то длинные уши. Кто-то, достаточно могущественный, ну или влиятельный, чтобы надавить на мелких и заставить их работать как им нужно. Влиятельных я почему-то сразу отмел. Ну не верилось мне, что секта Молотов могла пустить сюда кого-то, достаточно влиятельного, чтобы они тут устанавливали свои правила. А потому, это должен быть кто-то, привыкший действовать другими методами. Хотя, кто сказал, что они не могут действовать обоими способами? У меня было только одно предположение, кто это мог бы быть. Но тут вставал другой вопрос, как они могли связать меня и парней? Ну и почему решили действовать через них? Только из-за этого я еще не начал свою ответную партию. Все упиралось в то, что я никак не мог понять, в чем был их сакральный смысл и зачем им вообще все это. Этот вопрос донимал меня. Так из-за него я не знал, с чего стоит начинать. А время уходило, и мое влияние на группу снижалось. Медлил я осознанно, нужно было проверить, насколько мое влияние на группу. И хотя я пока не понимал всей подоплеки с нападениями, но ответить мог почти сразу. Но я ждал, это было хорошей возможностью проверить группу. Как я и предполагал, первыми начали мутить воду девчата, они мне с самого начала не понравились. Но тут меня удивил Нил. Он подошел ко мне и попытался узнать, что происходит. Ну и о настроениях в группе рассказал. Даже про девчат сказал, что те опять воду мутить начали. Удивил он меня своей честностью, не ожидал я от него такого. А вот Ран меня удивил в обратную сторону. Он как раз таки спелся с девчатами. Я так понял, что кто-то из этих двух, а может и обе сразу, змей его обворожила. Хоть и мелкие, а уже знают, чем брать. И что печально, он повелся, и начал плясать под их дудку, даже не понимая этого. Вот и что с ним теперь делать. Вроде уже и лоб не маленький, а повелся. Ждать дальше смысла не было, иначе и бунт в рядах мог назреть. Хотя Нила я все-таки предупредил, чтобы тот был готов ко всякому и даже к смене власти. Начали, как я и планировал, с ответной акции, только, из-за того, что нас заведомо меньше, действовали мы более точечно. Но зато мы действовали более эффективно, разбив всех своих, на три почти равные группы. Причем в группу, где были девчата, их я тоже привлек, за старшего был я. Начали мы с группы, что была дальше всех от нас территориально. Действовали мы только после нормальной разведки, чтобы двигаться не наобум. Да и работали в разы аккуратнее, да еще и в разы эффективнее. План был просто до безобразия. Мы, почти под покровом ночи, вылавливали группы наших оппонентов. Действовали тихо и незаметно. Благо за столько-то времени, я их смог научить более-менее сносно это делать. Так что нас никто не заметил. Но, мы же не дураки, это я про себя говорю, так как про своих не полностью уверен. Мы заведомо действовали методами одной из других групп. Ну и некоторые следы, что вели к нашим недругам, оставляли. Правда, неявные, и порой даже не всегда заметные. Естественно, что каждую ночь мы так действовать не могли. Да и еще, по моему настоянию, приходилось все награбленное оставлять у наших оппонентов. Правда, не у тех же, что мы отобрали. Если некоторые понимали, зачем это делает, то некоторые не понимали, из-за чего градус недовольства рос. Да чего там, даже среди тех, кто понимал зачем, не до конца принимали этот метод. Но свои плоды он приносил, на наших нападать стали реже. Да и некий разлад в их действиях тоже появился. Правда, градус недовольства в моей группе продолжал расти, так как я заставлял своих подставляться под чужие атаки. Это их злило, но поделать они с этим пока ничего не могли, из-за чего они продолжали получать синяки. Голодать им пока не приходилось, иначе это бы их точно добило. Итогом, по прошествии 2 недель, после первого нападения, градус достиг точки кипения, который был мастерски подогрет 2 малолетними язвами, из-за чего, на меня, вернее мою ипостась, в виде гонца, решились все-таки напасть. Естественно, что это у них не получилось. Это, конечно, мной было предсказано, скажу более, даже был предупрежден, все тем же Нилом, но менее неприятным оно от этого не стало. Собрав всех виновных, правда, сначала без девчат, конечно же, лично они в этом участвовать не решились, но разговаривать с ними я не стал, только связал и спрятал, так чтобы их видно не было, но они при этом все слышали. Только после этого я вызвал эти 2 язвы. Они идти не особо горели желанием, да и о проигрыше своих визави пока не знали, иначе сбежали бы уже. «Ну что, поговорил», — произнес я, будучи в своей ипостаси тени. Все было похоже на прошлый наш разговор, за тем лишь исключением, что сейчас они тут были одни. Ну и я пока не давил на их свой аурой, но это только пока. Ответом мне были судорожные кивки и очень злобные взгляды из-под лобья. Они, видать, думали, что я не замечаю ни их взглядов, ни их улыбки. Они, ведать, представляли, как меня будут бить. Ну, вернее, не меня, а моего представителя. Но сути это не меняло. «Поговорим же мы», — произнес я, начав медленно подниматься, разворачивая свое желание убийства, только после чего продолжил: «в вашем несносном поведении. Но мы же ничего не делали», — судорожно выговорила одна из них, пока на них моя жажда убийства только начинала действовать, только вот настроение, как и радости, не добавляло. «Яй-яй», — покачал я пальцем, резко усиливая действие своей жажды и делая шаг им навстречу. Как нехорошо обманывать. Но что мы такого сделали? Уже более сдавлено, но еще даже стоя на своих двоих, произнесла вторая. Вам все ваши прегрешения перечислить. Сделав удивленный вид, после чего пожал плечами и чеканя слова, делал шаги им навстречу, усиливая свое давление на них. Ну раз не хотите признаваться, то сами виноваты, они хотели что-то сказать, но уже были не в состоянии, шанс я им давал, но они от него отказались. Тогда давайте посчитаем все ваши прегрешения. Во-первых, демонстративно зажал один палец на руке, вы не послушались моего предостережения и опять начали мутить воду. Во-вторых, зажимаю второй палец, вы продались нашим конкурентам и начали сливать информацию о группе. В-третьих, зажат третий палец, вы помогали нападавшим и даже избивали своих же, когда они были в отключке. В-четвертых, вот и четвертый палец, что я сжал, придвинув к их искаженным, он напряжение лицам, получившийся кулак, вы пытались устроить переворот в группе. Ну и в-пятых, окончательно сжал свой кулак, покачав им перед их лицами, вы организовали нападение на моего человека. Их лица, помимо страдания, от давления жаждой, выражали еще и дикое удивление. Они реально думали, что они такие крутые конспираторы. Неужели еще в прошлый раз они не поняли, что я видел все, что они делали? Или они думали, что из-за того, что они мнимо притихли на полгода, то я оставлю их без присмотра? Вот честно, они реально думали, что такие крутые конспирологи. Или просто идиотки. Думаете, откуда я все это знаю, угадав читающийся в их взгляде вопрос? Ну, во-первых, произнес я и дернул за веревку, что была привязана к стене. Она работала как рычаг для ширмы, что скрывала половину комнаты, за которой сейчас лежали связанные мной парни. Увидев их, девчата испугались еще больше, что и не мудрено, так как лица парней, что сейчас были за ширмой, не предвещали им ничего хорошего. Остальное, я думаю, объяснять не нужно. Произнеся эти слова, я переключил внимание на себя. «Знаете что?» – произнес я задумчиво, направляясь в сторону парней. «Долго думал, как вас наказать. Еще с первого раза я так и не применил к вам никаких санкций. Но сейчас вы зашли слишком далеко, так что я не могу оставить все как есть. Пока я говорил, я освобождал парней. На них тоже действовала моя аура, но они сейчас были больше поглощены ненавистью, а потому не особо обращали внимание на это. Знаете, что я решил?» – произнес я, когда освободил всех парней и вернулся к лежащим на полу девчатам. «Что не хочу марать о вас своих рук, вы и так умудрились многим тут нагадить, вот пусть они и растолкуют вам, что так поступать нехорошо». Я встал и направился на выход из комнаты, но не дойдя до выхода пары шагов, повернулся к ним обратно. На меня смотрели две пары испуганных и умоляющих взглядов. Правда, в их взгляде было что-то еще, не совсем понятно, но мне кажется, это была ненависть. «Знаете», задумчиво потерев бороду, произнес, «дам вам еще один шанс», после чего сделал пару шагов в их сторону и присел возле них. «Если вы расскажете мне, кто все это задумал, то я не оставлю вас в беде, ну что скажите?» После чего сбавил напор своей жажды. Это был Зак, начало одна из них, после того как немного отдышалась, но увидев, как я скривился, она хотела сказать что-то еще, но я придавил ее своим взглядом. «Одна свой шанс провалила», безразлично произнес я, видя, как плещется в ее глазах страх, но мне было все равно, и я от нее отвернулся. «Ты что мне расскажешь?» Это и правда был Зак, начала она, но видя, как я начинаю хмуриться, она резко заторопилась. «Лично к нам подошел именно он, но за ним стоит кто-то другой, но кто именно, нам неизвестно. Это я и без вас знаю», отмахнулся я от них и придавил своей силой и вторую. «Вы обе оказали более чем бесполезны и даже вредны для общества, так что отвечайте за свои действия в полной своей мере». Они мычали, пытаясь что-то сказать, но я даже не стал смотреть в их сторону. Далеко уходить я не стал, а просто перестал давить своей жаждой. Кстати, здесь, в этом новом для меня мире, эта сила тоже обладала материальным эффектом. То есть, если в прошлом мире, чтобы добиться такого же эффекта, мне нужен был прямой контакт с жертвой, то тут мне этого было совершенно не нужно. Да и сила самого воздействия значительно увеличилась. Мне кажется, что это один из вариантов работы с пресловутой волей, к которой я пока не нашел должного подхода. Слившись с тенями, я вернулся в помещение. Представление тут развивалось интересное, да и есть возможность узнать что-то новое. Сразу оправиться от моего давления у них не получилось. Но если парни оправились достаточно быстро, на них то я почти и не воздействовал, то вот девчата нет. Они, конечно, пытались отползти в сторону, но получалось у них откровенно плохо. Вперед вышел Тран, его гордость была задета сильнее всех, так что он стремился это исправить. Девчата что-то пытались вещать, уговаривали, и даже пытались пугать. Но сейчас, после всего-то, что они натворили, их никто даже не слушал. Честно, я думал, что их будут бить, возможно даже изнасилуют, хотя и маловероятно. Но чего я точно не ожидал, что их просто выкинут. Нет, парни, конечно, рвались их покарать, но Тран все-таки смог взять себя в руки и не позволил такого. Хотя пару тумаков им все же досталось. После чего их просто скрутили, как бы те не сопротивлялись, но парни были сильнее, правда в силу того, что были на ступень выше их. Скрутив их, их чуть ли не пинками, а порой ими выкинули на улицу. После того, как парни уползли по своим норам, зализывать свои раны, я, выйдя из тени, отправился в другой угол. Там сидели оставшиеся представители группы. Подойдя к еще одной ширме, я отдернул ее и уставился на собравшихся там. Впереди, как и обычно, стоял Нил, и был он более чем мрачен. «Ну что скажешь?» – спросил его я. «Нужно ли было так с ними поступать?» В ответ спросил он меня. «Что бы ты сделал на моем месте?» В ответ спросил его я. Мне действительно было интересно услышать его ответ. «Не знаю», – честно ответил он, после чего устало потер ладонью свое лицо. «Все это сложно. Скажи мне», – спросил я его, когда тот немного пришел в себя, «когда и как вы встретили этих двух барышень?» «В смысле?» Не понял он меня. «Ну не поверю», – начал пояснять я свой вопрос, «что они были с вами с самого начала. Знаешь», – произнес он, после того как немного подумал, «ты прав. Они и правда не сразу попали к нам в группу. Но вот вспоминая, как это произошло, я толком ничего не могу вспомнить. Они просто в какой-то момент оказались с нами, и никто особо не задавал вопросы почему. Только сейчас, после того как ты задал свой вопрос, я задумался. И знаешь, что странное, я не могу вспомнить, как и когда они появились в нашей группе. Ясно. Нечто подобное я и ожидал услышать, произнес я. На самом деле, если хорошенько напряжешься, то вспомнишь, что-то типа такого. Или вы их отбили от группы нападающих, то ли они сами встали на вашу сторону. Хаем, видя напряжение на его лице, я ему не мешал. Это и действительно так, они вступились за нас, когда нас избивали. Тебя не мучил вопрос, спросил я его заинтересованный. Как две девочки, что даже еще не начали свою закалку, смогли прогнать шпану, что избивало вас? Начал было он, но закрыл рот и задумался, ему действительно не приходило это в голову. Да не напрягайся так, это нормальная реакция, успокоил я его. С кем вы тогда хоть дрались? С группой Анга, сходу ответил он, чему даже и сам удивился. Ты думаешь, они его подосланные? «Не думаю, я в этом уверен», – кивнул я ему, – «но проверить не мешает, так что давайте, приводите остальных в чувство», – произнес и начал отходить к тени. «Да», – остановившись у самой тени, я повернулся к Нилу обратно. «Ты временно за старшего», – понял меня Тран, даже не поворачиваясь в сторону двери, из которой он и вышел, понимаешь почему? За то, что не оправдал доверие, скрипнув зубами, произнес он. «Ну, может, так у тебя мозги будут работать», — кивнул я ему, после чего ушел в тень. В последнее время начал замечать, что я действительно начинаю растворяться в тени. Как бы это ни звучало, но факт остается фактом. Я и раньше умел хорошо пользоваться тенями, и вообще у меня с этой стихией свои взаимоотношения. Но сейчас они вышли на новый уровень. Вон, даже мои визави, своими вытянувшимися лицами это подтверждали. И хотя фактически, физически я никуда не исчезал, но заметить меня в тени становилось практически невозможно. Чем я, естественно, и пользовался. Как сейчас. Но задерживаться и рассматривать вытянувшиеся лица парней я не стал, и отправился на улицу. Нужно проследить за этими двумя загадочными дамами. Поначалу они двигались достаточно медленно, так что пристроиться им в хвост не составило труда. Но уже через пару кварталов они резко прибавили в скорости. Правда, для меня это не составляло особых проблем. Я, даже с учетом движения по пересеченной местности, двигался заметно быстрее. Так что я даже иногда заходил вперед и ждал их. Судя же по направлению их движения, если они его не поменяют, то пока они двигались в сторону группировки Зака. Но вот что-то есть у меня сомнение, что они с ними. Так и произошло. Еще на половине пути к месту, где обитала группа Зака, их перехватили. Причем, это были явно люди не Зака, и что-то мне подсказывает, что это даже не люди Анга. Больно уж сильные ауры, что-то на уровне пика закалки тела, что для местных гопников слишком сильно. Но судя по тому, что их нисколько не испугались, а даже нормально встретили, то они знакомы лично. Был я от них не так уж и далеко, но разговор услышать не получилось, слишком тихо они говорили. А подбираться совсем близко я не хотел, мало ли какими способностями обладают эти звери. Надежды на то, что у меня получится их одолеть, у меня почему-то не было. Долго они тут задерживаться не стали, после чего отправились дальше. Только вот в этот раз они двигались почти параллельным курсом, вот только в обратную сторону. Я даже начал подозревать нечто нехорошее. Но нет, на середине пути они сменили направление. Кстати, эта группа передвигалась заметно быстрее, я еле за ними поспевал. Правда, они двигались по улице, в отличие от меня самого. Видать, они так путали след от возможных преследователей, так как еще несколько раз меняли свой маршрут. Я бы и сам так поступал. Будь у меня поменьше опыта, да еще не было бы такой чувствительности, то я бы их точно потерял. А так мне вполне нормально удавалось держаться у них на хвосте. В итоге, до места назначения, которое оказалось на границе регионов, мы добрались только под самое утро. Я уже начал переживать, что мне то уже нужно возвращаться. Но у меня еще было в запасе пара часов, до того, как я должен появиться в кузне. А я как-то не привык опаздывать, и за все это время еще ни разу не опоздал. Место они выбрали грамотно, ну это с моей точки зрения. По крайней мере, от их места обитания, до важных мне мест был не так и далеко. Мы больше кружили по району, даже пару раз выходили за его пределы. Что меня больше удивило, так это то, что девчата за ними успевали, да еще и при такой их скорости. Я даже подумывал, что надо бы мне тоже выйти на параллельный курс и двигаться по улице. Но они быстро доказали, что мои меры предосторожности были не зря. Они пару раз так резко меняли курс, что двигайся я по улице, то не успел бы скрыться и попался бы им на глаза. Но из-за того, что я продолжал двигаться через дома и их дворы, это меня и спасло. Ребята явно понимали толк в скрытной работе и сбрасывании хвоста. Но все, рано или поздно заканчивается. Закончился и наш забег по улицам города. Сразу приближаться к месту, куда и двигались мои визави, я не стал, а еще навернул несколько кругов вокруг. Да, при этом я по спирали сокращал расстояние до дома, где и засели мои подопечные. Но то, Как я их начал ощущать, меня несколько нервировало. Их ауры начали слабеть, причем у всех сразу. Дальше ждать уже не было смысла. Тут одно из двух, иди они там сейчас все медленно умирают, либо прячут свое присутствие. Если первые, то помочь я им ничем не смогу, только разве что вытащить из ловушки. Если второе, то мне нужно знать, как именно они это делают, чтобы заново настроиться. Но действительность преподнесла мне сюрприз. Там не было ни одного из предложенных мною вариантов. К тому моменту, когда я все же смог добраться до здания, так чтобы не оставить следов, но при этом видеть, что творится внутри, их ауры почти погасли. Здание же, где и засели мои визави, было вполне обычным, в нем имелись и окна, через одно из которых я и осматривал внутренние помещения. Удивительно, но в здании никого не было, и не будь у меня моего зрения, я бы, наверное, так бы и не понял, что тут именно произошло. Хотя даже при наличии особого зрения, я не до конца понимал, что тут именно произошло. Скажу больше, будь я в прошлом своем мире, то у меня даже догадки бы не было, что тут могло бы произойти. Но этот мир меня уже не единожды удивлял. Так что я внимательно изучал быстро исчезающую энергетическую структуру, что заполнила комнату. Всей картины я запомнить бы не смог, да и не было ее уже там. Правда, основные контуры успел заметить, как и символ, что был в центре всей структуры. Он же и потух последним. Забираться внутрь дома я не стал. Там, как и на подходах к самому дому, из-за чего я, собственно, и задержался, было установлено много ловушек. Ловушки были необычными, а сплошь состояли из энергии. Действительно, зачем иметь простые механические ловушки, что сложно замаскировать, если можно создать энергетические? Вот на их изучение я и потратил больше всего времени, так как большего мне ничего не оставалось, цели я свои все же упустил. Упустил, но не совсем, я хорошо запомнил их ауры, и, если они попадутся в мою зону внимания, я изузнаю. А сейчас, мне пора возвращаться в кузню, и так, придется бежать, чтобы успеть вовремя. Отступление. Неизвестно где, неизвестно кто. Как все прошло? Спросил голос со стены. Этот голос с одним своим звучанием, вызывал легкие приступы страха и дрожи. Голос был тих и холоден, в нем не было и крупицы силы, но при этом он давил и подавлял своей звериной мощью. «Не очень хорошо», — скривился парень, что недавно только прибыл, через один из оставленных ранее порталов. Темнота промолчала, но это было настолько выразительно, а нахлынувший из нее холод заставил поежиться парня. Его господин явно требовал подробностей, и он не заставил себя ждать. «Нам так и не удалось засечь эту таинственную тень». На последнем слове он чуть не сплюнул, но успел вовремя себя остановить. Он как-то умудряется полностью скрывать свое присутствие. Но у него есть парень, что он использует как своего посланника, ничего особенного, простая закалка, причем до сих пор на уровне закалки легких. Да, только эта закалка, вмешался в разговор, второй прибывший парень, что до этого предпочитал молчать. Побил всех склоненных на нашу сторону. Не факт, что ему не помогла эта тень, скривился первый парень на слова своего товарища. «Мы же не видели, как произошло нападение», — произнес он, посмотрев на него, так что, возможно, ему помогла тень. Что дальше, остановил их перебранку голос со стены. «Он терпел 2 недели», — продолжил первый, вначале покосившись на второго, не знаю, зачем он так долго терпел, но его ответные действия оказались более чем эффективны. Возможно, он ждал, чтобы собрать побольше сведений, опять влез в разговор второй, как-то же он участие наших подосланных вычислил. Да чего их там было выяснять, еще больше скривился первый, эти дуры действовали настолько прямолинейно, что тут бы и дурак заметил. Но этот же их главарь, встрял опять в разговор второй, как его там Тран, вроде, не только не заметил, но еще и повелся. Зато второй, тот, что Нил, все-таки не выдержал и сплюнул первый, не только заметил, но и докладывал об этом. «Хватит!» — опять прервал их перепалку голос со стены, только на этот раз во тьме загорелись два красных глаза, показывая, что их хозяин недоволен. «Наших подсадных выгнали из его группы», — продолжил первый, немного побледнев, «так что получать сведения из их группы будет сложнее. Из-за их же действий мы не можем сплотить все группировки под своей рукой, а их противодействие оказалось очень эффективным, так что мы даже несколько ослабили свои позиции в этом районе. Что-то еще?» После пары секунд тишины спросил их голос. «Да, на этот раз, первый и второй переглянулись, когда мы отступали, забрав с собой девчат, нас не покидало ощущение, что за нами следят. Опять эта звенящая тишина, требующая продолжения. Мы кружили по городу», — сглотнул первый, — «часа четыре, но так и не смогли избавиться от этого ощущения. Мы по максимуму использовали все свои знания, все то, чему нас обучили, но так никого и не смогли заметить. Для перехода», — поддержал первого второй, — «мы использовали один из запасных вариантов, для того чтобы не светить главную точку. Но даже так, это ничего не принесло, ни один следящий или охранный контур так и не сработал. Даже ни одна ловушка не сработала», — поддержал первый второго, — «хотя мы до самого конца ощущали чужое внимание. Даже прибыв сюда», — продолжил второй, — «мы еще какое-то время ощущали чужое присутствие. Но только», — продолжил уже первый, — «после того, как потухли последние эманации от перехода, пропало и чувство чужого внимания». «Ясно», — прервал голос, уже что-то хотевшего сказать второго, — «доставьте ко мне голос этой таинственной тени». Сказав это, хозяин голоса немного наклонился вперед, совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы в густой тени, где он и сидел, прорезался его образ. Что-то точно разобрать в этой тени парни не могли, но от одного силуэта веяло такой силой и страхом, что парни сделали судорожные глотки и склонились в глубоком поклоне. «Будет исполнено», — в унисон произнесли они. Каждый из них видел в тени что-то свое, но два момента образа хозяина у них сходились. Первый – это пылающие красным огнем, будто это пылала сама кровь, глаза. И второй – это его лицо, вернее его часть. Там, где лоб, у него было что-то типа небольших рогов, но они были несимметричны, один был явно больше другого. Но никто из них делиться своими знаниями бы не стал, даже между друг другом, им были еще дороги их жизни. С момента происшествия прошло еще несколько дней, и хоть накал страстей вокруг моей группы, да и в самой группе, несколько подутих, я приказал продолжать наши нападки. С каждым нашим удачным рейдом, а было и пара не совсем удачных, давление именно на нас спадало. Но меня все не отпускала ситуация вокруг девчат, особенно то, куда они подевались. Я даже несколько раз посетил этот дом, близко подходить не стал, и так этот дом, в моем зрении, выглядел как лампочка. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Но наблюдать мне за активностью вокруг него никто не запрещал. Вот только активности не было совсем, а потому я решил сменить тактику. У меня было предположение, и не скажу, что я взял ее из воздуха. Уже только на тех знаниях, что мне удалось узнать, организация, что и занялась всеми данными событиями, не так уж и проста. А значит, что на территории только нашего района должно быть еще пара таких домов. Именно их поиском я и занялся. Из области поиска я сразу исключил весь наш маршрут, ну не идиоты же они, чтобы даже рядом проходить со своими убежищами. Хотя, может, и специально могли так делать, но пойду все же от противного. Времени у меня было не так и много, всего по 3-4 часа, а когда и меньше. В итоге, первый дом, что светился так же, как и тот, я нашел только через неделю. Один раз у меня, правда, чуть конфуз не вышел. Я вышел на залы секты молотов, они светились ничуть не хуже, чем дома. Но быстро поняв свою ошибку, исключил эти районы из своего поиска, что сократило места для поиска, и второй, и последний дом, я нашел через 2 дня от первого. Мог бы и быстрее, но расстояния тут большие, и пока я добирался до неисследованных территорий, то терял много времени. Но и слежка за этими домами не принесла никакой пользы. Ну, кроме самого факта нахождения этих домов. Искать похожие дома в соседних районах я счел нецелесообразно. Ну, даже если я их найду там достаточно быстро, то что мне это даст? Вот именно что ничего. У меня просто нет столько времени и ресурсов, чтобы я мог организовать нормальную слежку за всеми этими местами. Да чего там, я даже нормально не мог организовать слежку даже уже за известными мне местами. Доверить эту информацию кому-то из своей группы я не мог, банально не доверял, а меня самого на 3 места сразу просто не хватает. Пришлось даже делать выбор, продолжать ли слежку вообще или стоит оставить это дело. После нехитрых расчетов, принял решение, что смысла в моей слежке просто нет, вот где вероятность, что я, следя за одним местом, не пропущу их приход через другое. А нет таких гарантий, а потому и нет смысла заморачиваться со слежкой. Но польза от всего этого тоже была. Во-первых, я лучше изучил район, а еще привык постоянно пользоваться, хоть и упрощенным, но энергетическим зрением. Во-вторых, пока изучал места, смог разобраться в структуре того, что они там установили. Не до конца правда, но наметки в этом плане у меня все-таки появились. Если позволит время, то я плотнее этим займусь, и чем черт не шутит, создам собственную сигнальную сеть. Но времени мне никто не дал. Меня подловили на подходе к кузне. Нет, этих товарищей я засек еще на подходах, да они особо и не скрывались. Их было всего 2. Это были те самые, за которыми я тогда и следил ночью. Но если быть честным, то одного из них, я, оказывается, знал. Это был тот самый главарь, которого я сместил в свое время. Его аура, как и уровень, за чуть более чем 1,5 года, выросли неимоверно. Наверное, поэтому я его и не узнал тогда. Говорить что-то он не стал, хотя я на это и рассчитывал. Но вот его улыбка, что он растянул от уха до уха, меня немного напрягла. А потом он сместился. Двигался он очень быстро, быстрее, чем в прошлый раз. Быстрее меня. Я только и успевал, что уследить за его движениями, и то не за всеми, из-за чего я выпустил совершенно из виду 2-го парня, а тот спокойно зашел мне за спину и попытался вырубить. Только в последний момент я успел немного смягчить удар, и вместо того, чтобы получить удар в основание черепа, он только скользнул по шее. Основной же удар пришелся на плечо, но легче мне от этого не стало. Левая рука, на плечо которой и пришелся удар, сразу повисла плетью. Перелома там не было, это я чувствовал, но удар пришелся на нервный пучок, это я понял по прострелившему руку току. Именно из-за этого рука и отказывается работать. Дальше я начал действовать уже сам, еще до того, как он пошел на 2-й круг, ко мне. Но они оказались сильнее, да и быстрее меня. Не сказал бы, что по отдельности они сильно сильнее были меня, но двигались они все же быстрее. Но будь они по отдельности, то я бы еще поспорил, кто из нас вышел бы победителем. На крайний случай, я бы точно смог бы отступить. А так меня просто, не совсем грамотно, но взяли в клещи. И от 2-го удара в затылок я уже не смог нормально уйти. Но даже так, вырубить сразу и полностью у них меня не получилось. В самый последний момент, я перенес под его руку пластинку. Это смягчило удар, но не полностью. Правда, я все же поплыл от его удара, и добить меня у них не составило особого труда. Почти. Они явно не ожидали моей такой живучести, а потому немного замедлились, чем я и не преминул воспользоваться. Я уже настолько привык использовать свои перчатки из энергии, что накачать их энергией было для меня сущим пустяком. Всего 1 мгновение, и 1 мой кулак, на 2-й я даже не стал заморачиваться, понимал, что больше 1 удара просто не успею нанести. Но даже так, вышло очень даже хорошо. От меня явно не ожидали сопротивления вообще. Да еще в моем поплывшем состоянии. Но и это я смог использовать в свою пользу.